Лорд Дайяр снова вздохнул, укоризненно посмотрев на горца. Он, конечно, понимал, что тот слишком молод, но немного ума набраться все-таки не помешало бы. Надо знать, в какой стране живешь и в чьих руках реальная власть, а в чьих тайная. Кого стоит опасаться, а кого нет. Нельзя шутить с церковью, она опасна. Как никто другой, своего святые отцы добиваются всегда, используя для того любые способы. Только вот юнец этого понимать не желает. Что ж, придется сегодня же посетить Ланига Арвартона. Начальник стражи сразу поймет опасность внимания епископата и призовет молодых дураков к порядку. Высокому лорду жизнь сына была дорога. Куда дороже собственной. Быстро позавтракав, Лек едва ли не пинками поднял разомлевших после сытной еды учеников и бегом понесся к залу мастера Кертала. Старик опозданий не любил и всегда за них наказывал. Фантазия у него оказалась богатая, даже больше. По мнению Лека, вообще извращенная. Кем это нужно быть, чтобы заставить провинившегося ученика делать упражнения в выгребной яме? Одного печального опыта горцу оказалось вполне достаточно, чтобы больше никогда не опаздывать. Потому теперь он и несся, сломя голову, благо ранним утром на улицах города попадалось немного прохожих. Ученики бежали следом. Санти на бегу что-то рассказывал. Энет, Храт и Тинувель в ответ ржали, как три жеребца. Лек не прислушивался. Он продолжал думать о баронессе Арсарах. Элия бесследно исчезла сразу после бала. Ее нигде не видели добрых 10 дней. Юноша так до конца и не поверил в рассказы о ней. Он хотел поговорить с девушкой. Дома ее, похоже, не было. На упорный стук никто не отзывался. Лек расспрашивал о ней всех, кого мог, но люди только пожимали плечами и рассказывали о девушке новые гадости. Порой горцу хотелось схватиться за меч, он едва сдерживался. Одному наглому скоту, хваставшему, что побывал в ее постели, даже набил морду, безо всяких изысков, по-простонародному. Тот не решился вызвать на дуэль горного мастера. Влетая в дверь тренировочного зала, Лек бросил взгляд на стрелки часов на императорской башне. Успел. Он едва затормозил перед озадаченно приподнявшим бровь Керталом. Тот обошел юношу пару раз, задумчиво хмыкая себе под нос. «Итак, что мы видим перед собой?» Непонятно кому задал вопрос старый мастер. «Дурень. Молодой, в количестве одного экземпляра. Нет, уже ни одного. Еще 4 пожаловали. Теперь он их дурней 5. И что мы будем с ними делать, а? Пожалуй, выбивать дурость. Полезно, полезно». Лек осторожно покосился на него. Скертала ведь станется. Поставит посреди зала, прикажет руки поднять и примется охаживать своей палкой за всех сил. А рука у старика, ох, тяжелая! А, впрочем, не привыкать. Железная рубашка неплохо отработана. Потренировать ее действительно полезно. «Разминаться!» — приказал старый мастер. «Сегодня у твоих охламонов, парень, особый день». «А чем он такой особый?» — поинтересовался Лек. «Пришло их время ковать картаги». «Так они ведь всего 1.5 месяца обучаются», — удивился юноша. «Мне разрешили ковать картаги только через 4 года». «Говорят, пора», — пожал плечами Кертал. «Это распоряжение Эльдара. Я бы тоже этим 4 наглым мордам мечей еще долго в руки не давал. Не воины, а... пес знает что. Но раз сказано пора, значит пора. Эльдару видней, он большой. Дробло, туманнорожие. Ученики радостно переглядывались. Такого приятного сюрприза он никак не ожидали. Особенно довольным выглядел орк. Он чувствовал себя без оружия голым, а наставник запретил носить томагавки, сказав, что ученику достаточно улыбнуться, чтобы самый смелый горожанин рухнул в обморок. Храд поначалу даже обиделся, но потом понял, что Лек шутит. Никак не давался ему человеческий юмор. Только Санти мог насмешить обычно хмурого Урукхай. Впрочем, рыжий скоморох мог насмешить любого. Создатель миров дал ему такой дар. Тинуэль пел так, что душа рвалась прочь из тела, стремясь в небеса. Энет писал стихи, причем хорошие. Храту, по крайней мере, они нравились. Сам орк страшно тосковал по кисти и краскам. Он вообще-то был художником, за что над ним дома смеялись старшие братья, говоря, что малыш занят не мужским делом. Что он, похоже, вообще баба? Наверное, именно из-за этих насмешек Храд до сих пор не признался новым друзьям, что хочет рисовать. Порой ночами снилось, что стоит у мольберта, а под кистью возникают лица и пейзажи. Надо все же сказать, наставник должен понять, сам прекрасно режет по дереву. Вырезанные Олегом фигурки выглядели живыми. Однако новость о картагах заставила орка забыть обо всем. Он представил в своих руках горящие призрачным светом мечи и едва не задохнулся от восторга. Вот бы показать и старшим братьям. Пусть попробуют только сказать, что он баба. Разминочные упражнения заставили учеников стонать. Киртал с Леком жалости не ведали и гоняли четверых лентяев так, что только тихонько стонать и оставалось. Храд уже довольно легко делал сальто, фляки и кулебиты довольно скались при этом. Кто там говорил, что неуклюжему орку никогда не научиться таким трюкам? А ну-ка, давайте вы сюда, а пусть посмотрит. Он вышел из серии кульбитов в тройном сальто и принялся наносить в воздух удары ногами. Вот только растяжка у Урукхай все еще оставляла желать лучшего. Вертикально поднимать ноги пока не получалось, только на уровень плеча. Но и то дело. Раньше выше пояса поднять не мог, да к тому же с трудом. После разминки около часа занимались учебными боями. Напарником Храта оказался Энет. Наследник высокого лорда прогрессировал, на удивление, быстро и на глазах становился серьезным противником. Справиться с ним было уже нелегко. Совсем не так, как и месяц назад, когда орк легко заламывал слабака. Получив в грудь удар ногой, Храд только ухнул и поймал не успевшего отскочить Энета в скользящий боковой захват, отправив на пол. Граф легко вскочил на ноги, присел и сделал быструю подсечку на нижнем уровне. На сей раз на пол, глухо матерясь, полетел орк. От грохота дрогнул весь зал. Несмотря на боль в спине, Храд тоже вскочил и продолжил бой. «Стоп!» — скомандовал Киртал. «Хватит пока. Вас ждет мастер-кузнец в доме стали, на территории казарм императорской стражи. Отправляйтесь!» «Да, мастер-наставник», — поклонился Олег. «Ой, совсем забыл». Он быстро рассказал старику о внимании к ним шпионов церкви и о предупреждении лорда Дайяра, добавив от себя, что все это, по его мнению, полная чушь. Однако Киртал резко помрачнел и задумался. — Лорд прав, молодой ты дурень, — сказал он через пару минут. церковниками шутить не стоит. Хуже скорпионов, сволочи. Опасны. Потому внимательно смотри вокруг. Если увидишь человека, проявляющего к тебе особый интерес, поймай и приведи ко мне, а еще лучше к Ланигу. Там метр Эстеван есть, большой души человек. Он быстро шпиону язык развяжет. Вы думаете это серьезно? Удивленно посмотрел на старого мастера юноша. Боюсь, что да, неохотно ответил тот. От убийц церкви уберечься куда труднее. Они обычно пользуются духовыми трубками с отравленными стрелками. Плюнул и все. Заказывай панихиду. Придется подумать. Давненько мы с церковью не сталкивались. Много лет они тихо сидели. Что ж, займемся. Пожалеют, что нос высунули. Передай лорду Дайяру мою искреннюю благодарность. Передам, кивнул юноша. Он озабоченно жевал нижнюю губу, понимая, что раз наставник тоже обеспокоен новостями, то действительно придется поберечься.